Глава 20. Вечером, когда я шла на обед, жара еще не спала. Небо заволокло тугими клубками облаков, неподвижно стоящими на месте. Я опаздывала. Слишком долго приводила себя в порядок. Помыла голову и нашла фен в тумбочке под раковиной. На платье в цветочек было пятно, но удалить его у меня не вышло. Поэтому в конечном итоге я снова обратилась к содержимому чемодана Лулу. Жаль, я не могла наплевать на то, что на мне надето. Ужасно, что мне пришлось рыться в ее платьях и пользоваться ее вещами, чтобы банально лучше выглядеть. Наконец, я выбрала зеленое платье. Роб был на кухне, а оставшиеся пятеро взрослых гостей толпились на террасе, рассаживаясь по местам. Фил и Роланд, оба в рубашках из узорчатой ткани и шортах до колена, разливали вино. И Клэр пошутила, что не получила уведомления насчет дресс-кода. Мне следовало пойти на кухню и помочь Робу, но мне хотелось максимально оттянуть момент нашей встречи. Я присела на свободный стул рядом с Ребеккой. Повернувшись ко мне, она привлекла меня к их с Лайлой разговору на тему семейного отдыха, самого прекрасного и самого отвратительного. Они обе были в черном. Лайла в топе без рукавов, но с высоким горлом, походила на директрису школы, а у Ребекки на шее болталось множество цепочек, придававших ей богемный вид. Лайла сказала, что больше всего ей понравился тот отпуск, когда они занимались виндсёрфингом в Португалии. «Мы были в восторге, правда?» — крикнула она Роланду. «Да, дорогая», — ответил он, — «в полном». Клэр сидела во главе стола и в своем джинсовом комбинезоне выглядела моложе и более неформально, чем эти Лайла и Ребекка. «Мне без разницы, где проводить отпуск», — сказала она. «Да где угодно, лишь бы отель был приятный, и рядом был кто-то, кто готов удовлетворять все мои потребности». «Вот как!» — Ребекка состроила гримасу, как бы говоря, «попалась». «Но это не означает, что мне здесь не нравится», — сказала Клэр. Она пожала плечами и, встретившись глазами с Филом, засмеялась. «Просто это другое». «У тебя хороший вкус», — мягко сказал Фил. «Тут нечего стыдиться». Подростки явились, когда Роб выносил большое блюдо с едой. Айрис и Элиот, запыхавшиеся и растрёпанные, ходили погулять. Марта пришла прямо из душа. Она бочком пробралась к свободному стулу по правую руку от меня. Волосы у нее были еще влажными, а на груди, поверх просторного белого платья, болтался золотой крест ее бабушки. Она немного походила на послушницу, такую, которая дружит не только с Богом, но и с модой, хотя, конечно, в текущих обстоятельствах монахиней она явно не была. Я шепотом спросила, как дела, не звонил ли он. Потупив взор, она едва заметно покачала головой. Роб встал у противоположного края стола, чтобы разложить еду. Его голубая льняная рубашка помялась, ему явно было жарко, и вид у него был слегка напряженный. «Я наготовил слишком много», — сказал он. Отодвинул упавшую на лицо прядь волос и сел. «Вечно я меры не знаю». «Мы все тебе очень признательны», — сказала Ребекка. «Особенно Лулу, я уверена». «Еще бы», — сказала я, глядя на тарелку, поставленную передо мной. Ломтик ягнятины рядом с горкой жареных овощей, завитком томатного соуса и кучкой ароматного, посыпанного орехами риса. «Надеюсь, это не слишком вкусно. Не хочу, чтобы меня переплюнули». «Поверь мне, этого не случится». Поймав мой взгляд, Роб усмехнулся. Под зонтиком не хватало воздуха, и Роланд закрыл его по просьбе Лайлы. Но в свернутом виде зонт превратился в помеху прямо посреди стола, поэтому Роланд вновь его развернул. Все наперебой хвалили приготовленного Робом ягнёнка. И я не исключение. Лайла сказала, что еда намного вкуснее на свежем воздухе. Люди часто это говорят. А Клэр начала рассказывать, как поставила на террасу у себя на крыше угловой диван и мягкое кресло во всепогодной обивке. «Я просто решила, что не буду экономить. В итоге поехала на Индийский океан, и оно того стоило». Она так утомляла своими разговорами о роскошной жизни. Я не понимала, чем она привлекает Фила. Я испытала острый приступ привязанности к Ребекке и попросила ее рассказать о книге. В свое время она была бестселлером, которую, как я слышала, на самом деле прочитала в Гугле. Она редактировала, когда работала в издательстве. Ее лицо просветлело, и она рассказала, как обнаружила книгу в стопке случайных рукописей и какое удовлетворение испытала, когда она начала получать награды. Остальные гости тоже включились в разговор. «Я и не знала, что это была одна из твоих книг. С ума сойти!» «Поверь мне», — сказала Ребекка, порозовев от удовольствия. «В свое время у меня был настоящий нюх на таланты. Правда, Фил?» «Точно», — кивнул ее муж. «У тебя был природный талант. Я тебя боготворил». «Жаль, что я все бросила ради этой неблагодарной парочки». «Мило», — сказала Айрис. Клэр улыбалась, склонив голову на бок. «Так ты же сама это выбрала», — сказала она. «Я уверена, что на самом деле ты ни о чем не жалеешь. У каждого свои приоритеты». Я хотела, чтобы у Ребекки поднялась самооценка и чтобы это чувство у нее ассоциировалось со мной. Если попутно мне удалось выбесить Клэр, что ж, это приятное дополнение. «Я бы не сказала, что ты что-то бросила», — сказала я Ребекке. «Может, просто направила всю свою интеллектуальную мощь на то, чтобы стать хорошей матерью. И это работает в обе стороны. Те навыки, которые ты приобрела как мать, думаю, они тебе пригодятся, если ты решишь вернуться на работу». Шон говаривал, что мы никогда не лжем. Мы просто говорим людям то, что они хотят услышать. Я видела, что Ребекка задумалась над моими словами. Потом она резко втянула воздух через нос и кивнула. «Да, ты права. Спасибо, Лулу». Я откинулась на спинку стула. На другом конце стола Фил рассказывал историю о каком-то общем друге, игравшем в универе в регби. Однажды он подвез Фила на матч по крикету в Сюрее. «Если честно, лучше бы я поехал на поезде. У него был такой мощный Lexus, а мы ползли в крайнем ряду. Мне кажется, меня никогда не возили так медленно. Я купил кофе на вынос перед поездкой и за всю дорогу не пролил ни капли». «Не может быть, чтобы он ехал так же медленно, как мама», — сказала Марта. «Она реально самый медленный водитель в мире». «Это правда», — поддакнул Фил. «Так и есть», — согласилась Айрис. Ребекка со смехом запротестовала. «Да ладно, не такая уж я и медленная, просто осторожная». «Это одно и то же», — сказала Клэр, закатив глаза. Ребекка заметно погрустнела. «Ну, хватит», — сказала она. «Вообще-то, должна признать», — сказала Лайла, «если мы с Ребеккой куда-нибудь соберемся, и она предложит поехать на одной машине, я сама сяду за руль и не дам ей даже заикнуться об этом». «Лайла!» — с упреком воскликнула Ребекка. Ее подруга подняла руки, словно пресекая возражение. «Честное слово!» Ребекка откинулась на стуле. «Ну, по крайней мере, я не всегда попадаю на штрафы за превышение скорости». Лайла заправила прядь волос за ухо. «Я не всегда попадаю на штрафы, ха-ха-ха!» Ребекка разинула рот, изображая негодование. «Кхм!» — откашлялась она. Роланд покраснел и несколько раз сглотнул. «Может, сменим тему?» Ребекка взглянула на него через стол. «Ты бы лучше помолчал. Ты же в прошлом году отдувался за Лайлу, если я ничего не путаю. И не раз», — весело нараспев сказала она. «А ей ведь уже лишение прав светило». «Я семейный врач», — сказала Лайла, воздев ладони к небу. «Я должна иметь возможность сесть за руль, если придется ехать на экстренный вызов». «Ой, да не волнуйся ты», — все с той же улыбкой сказала Ребекка. «Никто из нас тебя не заложит. Ты здесь в кругу друзей». Лайла засмеялась, на этот раз более нервно. «Ну, как я уже сказала, я этим не горжусь». Я испытала прилив адреналина. Значит, Лайла и Роланд нарушали закон. Интересно. Я встала, чтобы собрать посуду. Лайла тоже поднялась с места, оттолкнув стул, и последовала за мной на кухню. Но там она не задержалась, а прошла ее насквозь и вышла в коридор. Интересно, расстроена ли она? Да нет. Наверное, просто пошла в туалет. Вряд ли ее так впечатлило откровение Ребекки. Она же была в кругу друзей. В помещении было темно, но я не включала свет, чтобы не налетели комары. Я загрузила посудомойку и принялась мыть вручную то, что лежало в раковине. Кастрюльки, поддоны, ковшики. Все сальное, покрытое запекшимся жиром. Тут на кухню вернулась Лайла. Она продефилировала прямо к дверям, ведущим на террасу, и, наклонившись к уху Ребекки, что-то зашептала. Ребекка встала, они обе вошли в дом, тихонько посовещались, и Ребекка сказала: «Ты что, черт возьми, шутишь, что ли?» Повернувшись к дочерям, она поманила их пальцем. «Девочки, идите сюда, надо поговорить». «Эллиот, ты тоже», — более сдержанным тоном сказала Лайла. «Что происходит?» — спросил Фил. Роланд неуклюже поднялся на ноги, а Клэр отодвинулась от стола вместе со стулом, чтобы лучше видеть. Подростки по одному просочились на кухню и встали в шеренгу прямо у дверей. Айрис смеялась, а у Марты был такой вид, будто она вот-вот заплачет. «Полагаю, это принадлежит кому-то из вас троих». Лайла протянула руку. «Я только что нашла это на полу туалета, на первом этаже. Не хотите рассказать, откуда это взялось?» Все трое мельком взглянули на предмет, лежащий у нее на ладони, и тут же отвели глаза, словно слишком долгий взгляд автоматически станет признанием вины. Теперь вся троица непонимающе пялилась на Лайлу. Я подошла на шаг ближе. У нее в руке был маленький коричневый предмет, и я поняла, что уже видела его. Мягкий кожаный мешочек размером с косметичку. Заначка Эллиота. Ребекка сказала: «Вряд ли у вас была возможность познакомиться с местным дилером. А это означает только одно. Кто-то из вас контрабандой ввез это в страну через две таможни. Я хочу сказать, вы хоть понимаете, какая это глупость?» Эллиот поднял одну ногу и почесал ступней лодыжку другой ноги. Сдал себя с потрохами. Конечно, если Лайла или Ребекка заметили это движение. «Будет намного проще, если вы сейчас сознаетесь». Лайла выразительно посмотрела на Айрис. Она явно считала ее виновницей. «Ну, давайте». Ребекка явно начинала терять терпение. «Колитесь, чье это?» Эллиот сцеплял и расцеплял пальцы рук. Марта стояла неподвижно, и лицо ее было очень бледным. Айрис засунула руки в карманы и пялилась в потолок. Повисла долгая мучительная тишина. Я вышла вперед, покинув свой темный уголок. «О, боже, мне так неловко», — сказала я. «Я очень извиняюсь, но это моё». Я направилась в сторону собравшихся, и Лайла и Ребекка синхронно отступили назад. Лайла посмотрела на мешочек в своей руке, потом перевела взгляд на меня. «Твоё? Это твоё?» Я отдавала себе отчет в том, что все присутствующие, включая тех, кто остался за столом на террасе, молча сверлят меня глазами. «Да?» Я забрала у нее кисет, с такой силой стиснув его в ладонях, словно могла заставить его исчезнуть. «Это подарок от человека, который живет здесь, во Франции. Никакой контрабанды. Я даже не... В общем, травка не по моей части». «Это твое?» — пораженно переспросила Ребекка. Я повернулась к ней и извиняющимся тоном сказала. «Я не планировала курить ее, просто носила с собой, так, на всякий случай. Когда я перед ужином ходила в туалет, кисет, наверное, выпал у меня из сумки». «Боже мой, ты уж не разбрасывайся этим!» «Я же говорю, мне очень неловко. Глупо получилось». Развернувшись, я пошла обратно к посудомойке. Положила кисет на раковину у стены, рядом с бутылкой моющего средства. Поверхность была влажной, и коричневая кожа сразу начала темнеть. «И может, — сказала Ребекка за моей спиной, — прибережешь его на то время, когда тебе не будут платить за то, чтобы ты была в здравом уме?» «Да, конечно». Я занялась кофемашиной, налила воду и заменила фильтр. Подростки растворились в недрах дома, а Лайла и Ребекка вышли на террасу и сели за стол вместе с остальными. Я видела, как Роб встал и вошел в дом. Он прошел через кухню и остановился рядом со мной. Я ощущала тепло его руки рядом с моей, чувствовала запах его свежевыстиранной одежды. «Вот так дела», — сказал он. «Вот так дела», — повторила я. Насыпав кофе в фильтр, я захлопнула крышку. Это была драматичная сцена. «Да». Он нервно сглотнул, и его губы раскрылись, словно он собирается что-то сказать. «Ну да ладно», — сказала я, щелкая выключателем кофемашины. «У меня такое чувство, что ты бросилась грудью на амбразуру». «Почему на амбразуру?» Повернувшись, я привалилась спиной к кухонному островку и с прищуром взглянула на него. Он начал неистово тереть грудь в том месте, где расположено сердце. «Надеюсь, они это оценили, эти маленькие говнюки». Я засмеялась, но он не улыбнулся, а кусал губу. «Это было очень великодушно с твоей стороны». На террасе Ребекка предлагала остальным поиграть в шарады или устроить викторину, а Фил уговаривал ее успокоиться. «Никто не хочет играть в твои игры». Кофе начал сочиться через фильтр. Протянув руку, я стала крутить стеклянный кофейник, чтобы чем-то себя занять. «Я начинаю подозревать, что ты хороший человек», — добавил Роб. Он накрыл мою ладонь своей, заставив меня прекратить навязчивое движение. Он не спешил отпускать мою руку. Его большой палец лежал у меня на запястье. Мы оба посмотрели вниз, словно пребывая в шоке, а потом одновременно подняли глаза. У меня сдавила грудь, прямо в центре, под ребрами, словно какая-то сила физически перекрыла мне кислород. От его кожи исходило тепло. Я ощущала прикосновение подушечки его большого пальца к пульсирующей венке у меня на запястье. Мы оба стояли совершенно неподвижно. Я согнула пальцы, чтобы тоже прикоснуться к его ладони. Как мне показалось, мы простояли так несколько минут. Он нежно водил большим пальцем по внутренней стороне моего запястья, а потом вынул другую руку из кармана брюк и, крепко обняв меня за шею, нежно притянул к себе. Я не смотрела в окно, но слышала доносившуюся снаружи оживленную болтовню. Голоса не стихли, когда я подняла лицо и прижалась губами к его губам. Взрыв хохота на террасе. Мы разорвали поцелуй. Рука Роба соскользнула мне на плечо. Он улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. «Они смотрят на нас». Я устремила взгляд ему за спину, туда, где стоял стол, и покачала головой. «Слишком темно, им ничего не видно». «Ты не возражаешь, если я задам тебе один вопрос, прежде чем мы продолжим?» — спросил он. «Что?» Я смотрела на него снизу вверх, беззащитная, в ожидании ответа. «Как тебя зовут на самом деле?» — спросил он. И в его голосе была лишь малая талика любопытства, словно он уточнял, доела ли я, чтобы убрать мою тарелку. «Что?» — снова переспросила я. Он по-прежнему улыбался. «Я же знаю, что ты вообще-то не Лулу». «Что ты имеешь в виду?» «Я просто спрашиваю». Он протянул ко мне руку. «Потому что, мне кажется, я должен знать, кого целую». Ухватившись за шелковую ткань платья, он притянул меня ближе. «Если я снова буду это делать?» Ему не особо нужен был ответ. Его пылкий взгляд не имел никакого отношения к заданному вопросу. Но я внезапно похолодела. Я не Лулу, потому что Лулу мертва. Как я вообще могла забыть об этом хоть на секунду? Что бы я ни делала, я никогда не смогу искупить свою вину за это. Я отодвинулась и стряхнула его руку со своего платья. «Кофе готов», — сказала я, отворачиваясь. «Они ждут?» Я сняла кофейник с подставки и поставила его на поднос рядом с чашками и молоком. Вручив поднос Робу, я заставила себя посмотреть ему в глаза и спросила: «Можешь отнести?» Окинув меня озадаченным взглядом, он взял поднос и вышел на террасу. «Наконец-то!» — послышался голос Ребекки. «Вы что там делали? Вручную кофе мололи, что ли?» Я налила в чайник воды и включила его. А когда он закипел, заварила в кружке чайный пакетик. Потом вынесла ее на террасу и поставила перед Клэр. Роб сидел на стуле Марты. Он улыбался мне. В его взгляде читалась надежда. Его ноги стояли на перекладине под моим стулом, и он убрал их, чтобы я могла пройти. «Садись!» — воскликнула Ребекка, вымученно улыбаясь. Ей было неловко за недавнюю сцену на кухне. «Мы как раз говорили о том, что в сентябре всегда все начинается с чистого листа, и он больше похож на Новый год, чем сам Новый год. Поэтому мы должны давать самим себе сентябрьские обещания. Я лично собираюсь чаще говорить «да». Например, когда тебя спрашивают, хочешь ли ты пойти в театр, а у тебя внутри все обрывается, и ты отчаянно ищешь предлог, чтобы никуда не идти. А ты, Лулу, что ты не будешь делать?» «Кроме того, что не будешь курить травку», — донесся до меня голос Клэр. Я вцепилась в спинку стула. Оглянулась, не зная, что сказать, и смутно ощущая панику. «Даже не знаю. Я лучше пойду спать». Я обошла стол и быстро пошла по лужайке к бассейну. Когда я добралась до калитки, журчание голосов возобновилось. А к тому моменту, как я вошла в голубятню, они уже смеялись. По крайней мере, я себя в этом убедила.